Глава 25. Особое отношение. Мальберн в соответствии с ожиданиями повел их обратно на первый этаж. Руки его были все еще связаны за спиной, а закованная в доспех ладонь Гектора Коски на плече служила напоминанием о том, что не стоит делать глупостей. И бывший гвардеец, как Рая настойчиво его именовала в своей голове, послушно шел вперед по коридорам особняка, прочь от комнаты, которая стала для нее золотой клеткой. «Я ведь теперь узнал тебя», — голос Мальберна звучал на удивление ровно. Будто он смог, наконец, подавить злость и вновь контролировал ситуацию, а не наоборот. «Жаль, что слишком поздно. Стоило заходить сюда почаще. Коска, ага, ты был с тем конвоем. С каких пор твой папаша позволяет тебе гулять без приказов от старших? Помнится, ходил слушок, что тебя взяли в корпус только его стараниями. Верно говорю, молодой капитан?» Последнее слово он наделил особой порцией яда. Коска пожал плечами. «Даже если бы было так, то лучше стать капитаном под протекцией собственного отца, вместо того, чтобы дышать пылью посреди груды булыжников, будучи при этом продавшимся за монеты ничтожеством». «Ничтожен тут только ты, капитан. Мыслишь так же узколобо, как эта девчонка». «О, полагаю, тогда за твоим предательством стоит нечто большее, нежели жажда наживы. Пинкус поспорил бы». Рая покосилась на Громилу, прикидывая, как бы разозлить его достаточно, чтобы выведать что-нибудь интересное, но при этом не перегнуть палку. Впрочем, не думаю, что если он выжил, то успел унести с рудника хоть монетку. «Толстяк всегда был дураком», — Мальберн хмыкнул. «Когда собаки бросают кость, то они спрашивают, нравится ли она ей. Жил ничтожно и умер точно так же. А если не умер, то за этим дело не постоит». «Да? А за что тогда трудились вы с Рокотом? Явно не за спицу в глазнице. Да и она пока что у вас одна на двоих». Предатель что-то злобно пробормотал. Рая вкрадчиво добавила. «Но, как я уже поняла, Байрон всех вокруг считает за дураков. Или, если подхватить мысль, за послушных собак. Просто разнится размер кости». «Дура-то только ты!» «Да? Может быть, тогда расскажешь суть чудесного замысла святого отца?» Мальберн фыркнул. «Знаешь, что тебе будет вместо этого? Оглянуться не успеешь, как мы вновь поменяемся местами». Он скосил глаза на Коску. «А ты сдохнешь. Мне сообщили, что девка приперлась в дом с подручным, но был приказ вас обоих не трогать, чтобы была послушнее. Знал бы, кто явится». «Зато как послушно с твоей стороны. Я думаю, что помалкиваешь ты по одной причине». Рая щелкнула пальцами. «Сам ни хрена не знаешь. Доступно выражаюсь, как и святой отец. Это ведь не он целиком и полностью стоит за всем происходящим. Просто цепочка тех, кого смогли приманить в чужой замысел. Довольно умело, надо сказать. Для организатора вы все разменные монеты». «Это уже больше, чем заготовлено для тебя». «Даже уточнять не буду. Пожалуй, по этому вопросу нас просветит господин Мортимер. Кстати, далеко?» Договорить ей не удалось. Они уже успели спуститься по лестнице, свернуть после нее направо в ту часть дома, где Рая до этого не была, и пройти по длинному коридору, своим не самым презентабельным видом, намекающему, что этот путь предназначался для слуг. В момент, когда она начала говорить, деревянная дверь, до которой оставалось пара шагов, приоткрылась. Молодой слуга, тот самый, которого Мальберн отправил с поручением, замер на пороге, уставившись на диковинную процессию. Должно быть, молодому человеку понадобилось несколько секунд, чтобы понять, кто кого конвоирует. Рот его в изумлении приоткрылся, но промедление стоило дорого. Коска, не убирая руки с чужого плеча, шагнул вперед и резко нанес удар в висок парня. Тот успел вымолвить лишь «Ах!». Глаза его закатились, и парнишка повалился на пол. Коска посмотрел на девушку, приподнял одну бровь, словно извиняясь за очередной эпизод насилия, который Рае пришлось наблюдать. Она в ответ слегка пожала плечами. Создавалось впечатление, что рассказы о бравых сражениях и героических дуэлях, которые она так любила слушать в детстве, писаны людьми, которые никогда не бывали в драке. Пока что с завидным постоянством большинство стычек оканчивалось парой отточенных ударов. Или же и вовсе одним. Это ей наглядно продемонстрировали в разное время Рик, Вернон, а теперь и Коска. И если она выберется из всех передряг, нужно будет тоже потренироваться в умении решать проблемы подобным образом». Рая обратилась к Мальберну. «Почему в доме нет других слуг?» «Потому». Рыкнув в ее сторону, он неожиданно ответил нормально. «Они тут и не нужны. Лишние глаза и уши. Из тех, кому нужно было прислуживать, тут поселилась только ты. И то ненадолго». «Разве святой отец не в той же мере привычен к комфорту?» Бывший гвардеец молчал. Байрона и правда сложно было обвинить в аскетизме, но если учесть, что он был вхож в верхние этажи замка, которых пусть и стало сильно меньше совсем недавно, владел этим особняком и домом у церкви Анны. Сомневаться не приходилось. Священнослужитель без проблем мог найти себе комфортное местечко в этом городе. Это пристанище, похоже, было отдано на откуп для совсем иных целей. Коска, слегка сдвинув ногой лежащего без сознания парня, завел их пленника внутрь. Рая огляделась. В меру просторная комната, шагов 15 в обе стороны. Не имела ни окон, ни дверей, кроме той, через которую они вошли. По центру шел перепад высоты. Дальняя часть комнаты находилась на 2 ступеньки ниже, чем входная дверь. Вдоль стен теснились ящики и мешки, недвусмысленно благоухающие пряностями и всякой снедью длительного хранения. Похоже, это был склад напополам с кладовкой. Просто ее размеры были под стать положению владельца сопоставимы с площадью небольшого крестьянского дома. Коска вопрошающе глянул на Мальберна. «И? Я бы подумал, что это трюк, если бы парень...» Он указал на валяющегося на полу слугу, не вышел прямиком отсюда. «Кстати, с каких пор святой отец втягивает в свои дела детишек? Одно дело белоголовые, но слуги... Мальчишке вряд ли стукнуло 20». Рая закашлялась. Впервые за долгое время не из-за приступа, а чтобы скрыть смущение. Капитан, наверное, забыл, что она сама вступила в 3-й десяток только в этом году. Оставалось уповать на то, что высокородное происхождение и должность добавляют ей солидности в глазах окружающих. «Сынишка Йозефа!» Мальберн оглядел лежащего без сознания молодого человека и криво ухмыльнулся. Девушка запнулась, присмотрелась внимательнее. Все это время ей прислуживал отпрыск целителя? Тогда все логично. Единственный слуга, да и тот, точно не разболтает лишнего. Беспамятство разгладило черты лица, сделав его еще более юным. Но если вглядеться... Или нет? Коска озвучил ее мысли. Не очень-то похож. Особенно с почти пробитым виском. Оставь шутки при себе. В любом случае, если это правда, то и сам доктор где-то неподалеку. Куда дальше? Гвардеец поморщился. Если он и планировал каким-то образом юлить до конца, то с озвученным фактом было трудно спорить. Но Рая и без того была уверена, что обиталище Йозефа Мортимера где-то рядом, просто не находится у всех на виду. Стоило додуматься до этого, и сразу стало понятно, каким образом он неизменно оказывался у ее кровати по утрам и вечерам, не опаздывая ни на минуту и не стесав при этом задницу о сиденье в карете. Горько и смешно было наблюдать, насколько же одинаково мыслят Асфетид, правитель Фарота, и Байрон, не сильно от него отстающий по степени власти. Первый запрятал в своих подвалах Филистина Тавора, второй тайком поселил где-то в собственном особняке Йозефа Мортимера. Разница была лишь в том, что доктор вроде как был вовсе не против своей роли. Даже собственного ребенка приставил к делу. Не дождавшись от Мальберна ответа, капитан указал на простенок впереди. «Полагаю, сюда». Догадаться было несложно. Во всех остальных местах подступы к стенам были огорожены скоплениями вещей. Пустое пространство разве что не было подписано пригласительной табличкой. Владелец этого дома сам по себе был лучшей конспирацией для любых дел, определенные меры были предприняты, но явно не предполагалось, что кто-то посторонний будет рыскать по особняку в поисках тайных ходов, которые, как оказалось, были тайными только если о них не подозревать. Коска подтолкнул Мальберна вперед. Тот злобно скривил лицо, спустился по ступеням. Очень медленно, явно издеваясь, прошествовал к стене, не оборачиваясь, бросил. «Ключ у парня в штанах!» «Госпожа, если вас не затруднит...» Пока капитан крепко держал бывшего собрата по гвардии, Рая обшарила карманы слуги. Ключ и правда нашелся почти сразу, достаточно длинный, с рядами зазубрин. Попутно она связала его руки и ноги, обнаруженные на ближайшем мешке веревкой. «Что дальше?» «Меня вроде как притащили сюда открывать двери, а не пялиться на них». «Не рыпайся. Отвечай на вопрос. Мальберн, картинно поморщившись, подбородком указал куда-то вниз. Присмотревшись, Рая заметила небольшую щель между камнями на высоте своего пояса. Вставила в нее ключ, повернула его. Щелкнула. Дверь, замаскированная под каменную кладку, приоткрылась внутрь. Коска толкнул ее кончиками пальцев, прислушался, после чего, кивнув, завел предателя внутрь. Рая зашла следом. Дверь она запирать не стала. В любом случае, если за их спинами вдруг возникнет погоня, вряд ли у преследователей возникнут проблемы с тем, чтобы отворить створку заново. Зато если, когда они будут выбираться обратно, при неизвестно каких обстоятельствах, судорожно шарить по стене в поисках замочной скважины может оказаться тратой времени. Пространство за порогом было погружено во мрак. Небольшая площадка заканчивалась деревянными створками, сейчас открытыми нараспашку. За ними расположилась на первый взгляд крепко сколоченная платформа, в которой Рая безошибочно опознала подъемник. Слева от него виднелся лестничный спуск, который обволакивал лифт со всех четырех сторон. На совесть сколоченные бортики защищали от падения в пустоту, а за ними девушка едва удержалась, чтобы не протереть глаза, и тихонько взмолилась, чтобы их не заметили раньше времени. Единственным источником света и ориентиром были белые огоньки, которые подергивались от сквозняка, ожидали их в конце спуска. Капитан покрутил головой, оценивая варианты, вопросительно посмотрел на Раю. Та вынесла вердикт. «Пешком. Подъемник возвестит о нашем прибытии чересчур заранее». Капитан кивнул, задал Мальберну вопрос, который стоило озвучить раньше. «Внизу есть кто-нибудь, кроме якобы врача?» «Нет. Мортимер не любит пускать свою нору с посторонних. Надеюсь, так и есть. Пошли». Было ли волнение и самообман тому причиной, но пожар в груди девушки словно разгорался с каждой ступенькой. Она глубоко вдохнула, воздух был на удивление свеж. Кто бы ни построил это импровизированное убежище под особняком, тот явно позаботился о его потенциальных обитателях. Спуск оказался не таким уж долгим, всего три пролета. Похоже, лифт сооружался в большей мере для доставки грузов. Какого рода были эти грузы, Рая уже догадывалась. У подножия лестницы места было немного. Справа виднелось утопленное в стену небольшое нагромождение канатов и шестерней, приводящих в движение лифт, зато в паре шагов от последней ступеньки пространство резко раздавалось в стороны. Переглянувшись с Коской и глубоко вздохнув, Рая шагнула вперед, чувствуя, как ее брови ползут вверх. Нарой это место сложно было назвать, особенно в сравнении с миниатюрной темницей, пусть и переделанной в кабинет, в которой ютился Филистин Тавор. Если сильно обобщить, пространство напоминало вырезанный в земле куб высотой как раз-таки в три пролета, которые они успели пройти, и на удивление ровный в своих пропорциях. Лишь ближе к потолку порода была слегка скошена, но это терялось за нагромождением брусьев и балок. Не меньше 30 шагов в обе стороны. Подвал, если его можно было так назвать, был очень просторным. Посмотрев под ноги, Рая увидела, что пол по всему периметру помещения земляной. Зато по центру была расположена каменная площадка, обрывающаяся со всех сторон на одинаковом отдалении от стен, создавая впечатление квадратного острова. Остров этот, с одной стороны, был защищен от земляного озера рядами столов, которые словно специально были обустроены так, чтобы произвести впечатление на далекого от науки человека. Ряды склянок, стопки книг, нагромождение бумаг и пергамента. Все это рядами, по понятной только владельцу системе, было расставлено по всей протяженности возведенной столешницы. На противоположном краю виднелся предмет мебели, который заставил Раю поморщиться. Ложе, больше смахивающее на больничную кровать, на высоком подъеме. Нечто подобное стояло в операционной Фаротского рудника. Впечатление дополнительно портили широкие кожаные ремни, сейчас не застегнутые и зазывно свисающие с койки, а также врачебные инструменты неподалеку, которые, как и исследовательские документы, лежали рядами и содержались в идеальном порядке. Чуть ближе к краю площадки, подальше от лежащих на столе бумажек, расположился небольшой горн с мехами. Огонь не пылал, но угли светились красным, заставив Раю озадачиться. Никто бы не стал использовать кузнечный очаг для обогрева, особенно при нынешней погоде. Что Мортимер в перерывах между учеными делами ковал молотки в качестве развлечения? Нормальной кровати и любых удобств, нужных человеку для жизни, не наблюдалось. Вероятно, тут имелась еще одна, схороненная за опорными балками, более похожая на жилую комнату. А это место переделали полностью под исследовательские нужды. Из общего пейзажа выбивался еще один объект, которым Байрон уже успел похвастаться перед Раей во время мирной совместной трапезы. В особняке и правда имелся собственный колодец, вот только установленный не посреди двора, как у всех нормальных людей, а прямо тут, в потайном подвале. Широкое, высотой по пояс каменное кольцо было расположено по центру площадки, придавая окружению приятную геометрическую взаимосвязь. Квадрат, в него вписан круг, а вокруг должно было твориться действо. Местечко явно было внесено в чертежи при постройке и являлось частью фундамента, на котором стоял особняк святого отца. Возвел ли он подобное убежище когда-то для себя самого или же приобрел его, руководствуясь как раз-таки подобной особенностью, значения не имело. Главное, что для человека, по горло увязшего в грязи, Байрон владел почти идеальным, скрытым от чужих глаз убежищем и обустроил его под стать пожеланиям нынешнего обитателя. Йозеф Мортимер стоял у одного из столов с исписанным листком в руке, нервно покачиваясь на пятках. Шорох шагов за спиной заставил его нервно обернуться. Сперва при виде Мальберна мужчина хотел что-то сказать, но стоило целителю разглядеть, насколько побитым выглядит обряженный в испачканную рясу гвардеец, рот его так и остался открытым, хотя оттуда не вылетело ни звука. А когда взгляд его сместился на Раю и закованного в доспех Гектора Коску, Мортимер побледнел так, что стал белее некогда белой мантии их пленника. Они взошли на край платформы, Рая огляделась вокруг. Язык прилип к небу. Вот так внезапно она оказалась в месте, к которому еще сама того не зная, устремилась, покинув Аргент. Догадки начали формироваться, стоило только увидеть, что Мальберн вхож в окружение святого отца. Теперь же, глядя на обстановку, в которой обитает его ручной целитель, сомнений не осталось. Именно сюда попадали вывезенные из рудника белоголовые. «Где Лан?» Мортимер внезапно заговорил, явно занервничав. При этом доктор не выглядел испуганным, скорее искренне удивленным. Рае понадобилось несколько секунд, чтобы понять, о ком он спрашивает. «Для человека, который втянул в происходящее собственного сына, вы поздновато начали о нем беспокоиться, Йозеф, если вас и правда так зовут». «Он хороший мальчик», — голос целителя дрогнул. «На кого еще полагаться в жизни, если не на родную кровь? Скажите...» «Жив. Мы временно освободили мальчика от обязанности бродить туда-сюда. Вижу, у вас все готово». Рая глядела койку с ремнями к моему прибытию. «Честно сказать, я уже достаточно времени провела в постели, даже чересчур много, и под вашим надзором тоже. Ладно, имя, полагаю уж оно-то настоящее. Но вы и правда врач? Совсем не верится». «Да», — Мортимер поморщился. «Для вас да». «А поподробнее?» «Только без лишних движений. Я думаю, капитан Коска будет очень недоволен, если ему придется удерживать вас от необдуманных действий». Целитель посмотрел на листок в своей руке, уложил его обратно в стопочку, перевел взгляд на Гектора, закусил губу. «Капитан гвардии, да?» Он внимательно оглядел блестящий доспех. «Все это время не было сомнений, что вы своего рода оберег, приставленный к девушке. Оно вот значит как. Полагаю, вы были с делегацией. Других столичных гвардейцев в городе быть не может». Он намеренно сделал ударение на указании принадлежности. Если Мальберн в глубине души все еще считал себя гвардейцем, то определенно не на стороне Аргента. «Как вы догадались?» Йозеф задрал голову к потолку. «Обо всем этом». «Я бы предпочла, чтобы вы отвечали на мои вопросы, а не наоборот. Знаете, чтобы оказаться на этом месте, был проделан долгий путь». Голос ее предательски сорвался. «Очень долгий. Но если вам интересно, окончательно сомнения отпали, когда я показала вам дневник. Огонек в глазах зажегся отнюдь не из исследовательского интереса. Вы знали, на что смотрите, или думали, что знали. Это так?» «Верно. А когда я сказала, что собираюсь покинуть город, вы явно занервничали, и вовсе не из-за заботы о моем здоровье». «Ваше здоровье для меня правда важно». «Да что вы!» Рая покачала головой. Видимо, настолько, что вы соврали о прощальном ужине с Байроном. Теперь я уже понимаю, что он и не собирался приходить. Отдать приказ усыпить и переправить сюда, к вам в руки, уже без притворства и с желанной книжечкой в придачу. Непонятно только, зачем было вообще устраивать этот длительный спектакль. Вместо этого можно было бы сразу же запереть меня в какой-нибудь из комнат». Доктор вздохнул. «Поверьте, к вам особое отношение, учитывая ваше происхождение. Было указано не ограничивать вас и обеспечить соответствующим комфортом. А события последних суток, когда Байрон услышал, что я попросил вас пообщаться с ним напоследок, он принимал решение сам. Полагаю, это оказался самый гуманный способ никуда вас не отпустить». «Похоже, Мальберн предпочел забыть о гуманности. И получается, теперь я должна быть благодарна, что до этого он делил со мной трапезы и обманом заманил в свои владения, вместо того, чтобы сделать это силой». Рая вытерла испарину со лба. «Нынешний вариант мне нравится больше. Теперь мы хотя бы видим, кто есть кто». «Не верю, что вы обо всем догадались только по моей реакции. События этого вечера — лишь последствия. Удовлетворите мой интерес, прошу. Что послужило следствием?» «Множество мелких совпадений и случайных событий. А может, не столь случайных. Я встретила его в толпе». Рая кивнула на грузно сопящего Мальберна. Тот слегка повернул голову в ее сторону. «И оказалось, что человек, запятнавший себя службой на руднике, ходит к святому отцу на поклон, как к себе домой. Но и без того, ваша настойчивость в лечении, которое, очевидно, не было успешным, ухудшение моего состояния с каждым днем, ощущение, что особняк покинут всеми. Но если и этого мало, то вот». Она сдвинула сумку на пояс, покопалась в ней и выудила на свет мелкую серебряную брошь. Выпуклый человеческий силуэт, изображающий Годвина. В стороны от него расходились звездные лучи. «Я много времени проводила на высоких этажах и наблюдала разные свидетельства церковного поклонения. И среди вышестоящих священнослужителей, и тех, кто далек от посещения проповедей. Но подобная вещица мне никогда не попадалась на глаза до недавних пор. Она была среди вещей, оставленных мне, в наследство, так скажем. Еще совсем недавно я, наверное, даже не обратила бы на нее внимания и решила, что это какая-то мелочная ерунда носить подобного рода символ на груди. Но брошка завалялась меж складок. Я в очередной раз наткнулась на нее незадолго до того, как пелена спала с глаз. В конце концов, оказалось, что подобную красоту носите не только вы, но еще и Мальберн. И вроде бы даже у Элеоноры нечто подобное висело на груди среди кучи украшений при нашей первой встрече. Интересное совпадение, правда? Очередное из тех, которые сами по себе не имеют особого значения, но в сумме заставляют задуматься». Мортимер провел пальцами по символу, приколотому к груди. Бывший гвардеец злобно оскалился. Его брошь успела окраситься красным из-за кровавой капли, упавшей с лица прямиком на силуэт Годвина. Рая покачала головой. «Это что, какой-то способ показать Байрону, как сильно вы веруете? Отметка о преданности грязным делам, которыми занимаетесь?» «Отметка о принадлежности, скорее». Йозеф не трогнул. «Открывающие нужные двери. Просто подарок от святого отца, а свою веру и преданность я предпочитаю подкреплять поступками. Я предлагаю тебе заткнуться и ничего не рассказывать». Мальберн перевел взгляд на Йозефа. «Благодарю за предложение. А как в таком случае вы посоветуете поступить? Судя по вашему виду, многоуважаемый капитан умеет добиваться своего». С бывшим гвардейцем Мортимер говорил совсем иначе. В голосе прорезалась высокородная надменность, столь знакомая Райе. «Мне кажется, ваше недавнее повышение, Мальберн, затмило вам разум и взор. И мы сейчас здесь, судя по тому, что я услышал, во многом из-за вас». «Повышение?» — девушка оглядела мятую мантию. «Из предателя-гвардейца в священнослужителя во грехе?» «Скорее, из мелкого надзирателя в городского решателя проблем». «Во время последней поездки в Фарот выяснилось, что его прошлый хозяин больше не в состоянии выполнять свои обязанности и возвращаться теперь некуда. Байрон решил, что будет хорошей идеей посвятить этого человека суть дела, а после нарядить для отвода глаз в церковный наряд и сделать своим мальчиком на побегушках. Я знаю, что ты в курсе, каким образом Мальберн прислуживал на руднике. Поэтому до недавнего времени ему на всякий случай было строго-настрого запрещено появляться в этом доме. Как видим, не зря. Увы, скудный ум преодолеет любые препятствия, чтобы доказать свою несостоятельность. Закрой рот! Я тебе не какой-то пес на привязи! Да? А мне кажется, господин Мальберн, что это идеально описывает вас. Рая вмешалась. «Прошлый хозяин? Речь ведь об игле». «Именно так. Все, кто был на руднике, находились в прямом подчинении у священнослужителя. Всего раз виделся с ним лично, но эти глаза...» «Надо сказать, не удивлен, что он нашел подход каждому из веренных ему людей. У Байрона другие привычки, и некоторым излишнее доверие и свобода не идут впрок». Йозеф вновь скользнул взглядом по помятому гвардейцу и почти по-отечески вздохнул. Тот в ответ злобно оскалился и ничего не ответил. «Игла, он жив?» «Мне не докладывают. Сообщили лишь, что с рудником покончено. Великая потеря. Тут надо отдать вам должное. Я думаю, вы сами не знали, что творите, когда одним махом обрушили плоды многолетних трудов и подготовки. Думаете, организовать добычу белоголовых тяжело?» «Так вот, это невероятно тяжело!» Рая вздрогнула. Мортимер озвучил этот факт с такой легкостью, словно они обсуждали сорвавшиеся поставки вороха платьев для фаротских модниц. «Байрон, в итоге он стоит за всем этим?» «В некотором роде. Власть святого отца ограничена стенами этого города, как бы ему не хотелось обратного». «Не заставляйте меня задавать лишние вопросы. Рассказывайте все как есть». Мортимер набрал воздуха в грудь. «Учитывая, откуда вы прибыли и зачем, о начавшихся проблемах с поставками вам известно, так ведь?» Дождавшись утвердительного кивка, он продолжил. «Могу с уверенностью сообщить, что они начались по двум причинам. Не все белоголовые, распределенные на рудник, и правда начинали трудиться там. А заодно все, кто отщипывал по кусочку от поставок все это время, стали делать это чересчур смело». Грандиозные провалы зачастую строятся на грандиозной жадности. Но иначе было нельзя, слишком многих требовалось просить отвернуться. Девушка машинально кивнула, тихо кашлянув. О сбоях поставок из-за перераспределения рабочей силы ей и так уже было известно. А то, что часть рун шла на взятки, звучало логично. Золото не бесконечно. Тем понятнее, почему столица и, в частности, Морн углядели несоответствие в цифрах. «Не могу сказать, что был задействован в подготовке. Ни разу в жизни не был на руднике. Не люблю пыль». Мортимер поправил воротник. «Знаю только, что в какой-то момент фаротское месторождение все же оказалось под управлением нужных людей. Игла контролировал ситуацию в целом. Отбирал людей, раздавал указания. Через него велось все общение с рудником. Привратник Стулус следил за объемами поставок и распределением рабочей силы. Конкретные списки. Эти списки писали вы? Рая вспомнила, что рассказывал ей Пинкус. Да, указанных белоголовых в кратчайшие сроки переправляли в город с одним из гвардейцев. Второй оставался на руднике. Было указано оставлять их в укромном месте у стен города. На тот момент об участии святого отца, обо мне и об этом месте было известно только Игле. Я оставлял заранее весточку со следующим списком для священнослужителя, после чего забирал прибывших и доставлял. Он покрутил головой. «Сюда». «Когда вы это сделали впервые?» «Около полутора лет назад, прошлой весной». Все сходилось. Не обращая внимания на злобное пыхтение Мальберна, Рая уточнила. «Пинку сказал, что ваши аппетиты выросли, запросы участились». «Все верно. Вам знакомо слово «экспоненциально»?» «Конечно». «Значит, вы понимаете, в каком темпе продвигались мои исследования? То, на что вначале тратилось огромное количество времени, внезапно стало простым и понятным. Нужно было проверить все больше гипотез, и это удавалось с каждым разом быстрее и быстрее». «Гипотез? Каких именно?» Рая, несмотря на пылающий в груди огонь, ощутила неприятный холодок. Когда она, наконец, вплотную подобралась к получению ответов на давно терзавшие ее вопросы, внезапно пришло осознание, что истина точно не будет привлекательной. За последние недели увиденные на руднике и сама суть происходящего успели забыться. Но все это время речь шла о множестве юношей, которых сгубил этот человек. Теперь сомнений не было, но Мортимер лишь слегка улыбнулся. «Как вам известно, все, что касается белоголовых, очень-очень трепетно охраняется церковью и контролируется ею же. Большая радость, что святой отец смог добыть для меня кое-какие бумаги, которые стали неплохой отправной точкой. Кроме того, вы не удивитесь, если скажу, что санкционированные изыскания по большей части направлены на увеличение рудных поставок. В этом чувствуется рука Вильгельма. Словно группа людей бродит в тумане по кругу, не лишаясь сделать шаг в сторону. Появление белоголовых — великое событие как для науки, так и с точки зрения нашей общей религии, и его полностью прибрали к рукам сильные мира сего. И ради чего? Конечно же, наживы. По-другому эти люди не мыслят. Мне всегда, как человеку, обладающему пытливым умом, было немного больно наблюдать за этим. Биться о возведенные впереди препятствия. Полагаю, Байрон подметил во мне определенные качества, и именно поэтому привлек на свою сторону. Постойте, а откуда вы вообще взялись во всей этой истории? Не так важно. Мортимер махнул рукой. Но если вам интересно, я как раз-таки был на другой стороне. Забавно звучит, правда? А если серьезно, то со стороны Форота занимался изучением рун, но не практических свойств. Скорее пытался познать саму их суть. Зачем и почему? Достаточно бесполезная работа в обстановке, при которой все силы направлены на изобретение очередной рунной вещицы, которая упростит жизнь высокородным и позволит им торговаться между собой за светящиеся крупицы с особым остервенением. «И как? Познали?» Коска звучал мрачно. «В некотором роде да. Но с тем количеством, которое выделяется на подобные изыскания, далеко не убежишь. Как я теперь осознаю, мне удалось подготовить своеобразный плацдарм для своих будущих свершений и дополнить уже известные науке и церкви факты». «Расскажите». Рая нервно пристукнула каблуком. «Если уж вновь появилась возможность задавать вопросы, в этот раз она вытащит на свет все, что может пригодиться в будущем». Мортимер выглядел даже польщенным, несмотря на всю напряженность момента. «Вы уверены?» «Уверена. Вы куда-то спешите, Йозеф, только простым языком». «Простым языком?» Казалось, самозваный исследователь готов пристыдить ее. «Вы читали Писание?» «Конечно же, читали. Тут нужно обратить внимание на абзацы из самого начала о высшей силе, которая наполняла мир в давние времена, до ухода изначальных. Мы имеем возможность наблюдать ее проявления своими глазами, те самые крупицы, которые столь ценимы всеми». Он потер пальцами друг от друга, словно выпрашивая прибавки. «В нашем тысячелетии выяснилось, что связь с той стороной не была окончательно оборвана. Представьте бурлящий поток, который завалили камнями. В качестве рабочих выступали изначальные. А последний, самый большой булыжник, возложил Годвин. И спустя много-много лет, капля по капле, поток таки вновь просочился через завал тонкой струйкой, незначительной в сравнении с тем, что было, но оказавшей неотвратимое влияние на нашу историю. И вот тут я должен озвучить факт, который за пределами этой комнаты известен очень немногим». Мортимер вновь потрогал символ на груди жестом, который, кроме как трепетным, назвать было нельзя. «Этим знанием меня одарил святой отец, после чего многие вещи встали на свои места. Годвин не только возложил препятствия на пути потока, он похоронил сам себя под этим последним камнем. Полагаю, иначе ничего не вышло бы. И оказался погребен на распутье, в каком-то роде послужив причиной того, что спустя годы преграда стала несовершенна». Рая нахмурилась, пытаясь мысленно соединить концы с концами. Мортимер тем временем вдохновенно продолжал. «Не буду вдаваться в подробности, но если продолжать говорить аналогиями, то можете представить человека, погребенного под завалом, который каким-то чудом остался жив». Перед глазами мелькнуло искаженное болью лицо Вернона, в момент, когда он потерял ногу. Рая дернулась. «Из-под груды торчит лишь ладонь, которая судорожно дергается, подавая сигналы о спасении в надежде, что кто-то заметит. Некоторые из этих сигналов мы перерабатываем и ссыпаем в узорные мешочки, а другие заковали в ошейники, не желая внимать просьбам о помощи, покуда они приносят нам выгоду». Мортимер торжественно замолчал. Райя переглянулась с Коской, который выглядел ошеломленным. Мальберн слегка, насколько позволяла ладонь капитана, приосанился, явно услышав эту историю не в первый раз. «Я вижу, вы удивлены, но это прямой ответ на ваш вопрос. Руны — это капли бурлящего потока, которые просочились в наш мир. Отголоски той самой силы, ответственной за все мироздание. Поэтому они столь чудесны в своих свойствах. Навряд ли мы осознаем даже тысячную долю возможностей. Горькая ирония. Из-за жажды наживы люди сами себя оградили от невероятных открытий и еще большей благости». Йозеф грустно покачал головой. «То же самое касается и белоголовых. Их заковали в ошейники и привлекли к рабскому труду. При том, что это тот самый отчаянный взмах ладони каждый раз. Их предназначение в том, чтобы дойти до конца предначертанного пути. Каждый кратер понемногу упрочняет связь нашего мира с той стороной. Если бы не ошейники, кто знает, быть может, к этому моменту завал был бы уже расчищен». «И это все рассказал Байрон?» Коска наполовину проговорил, наполовину прошипел вопрос. Райя ни разу не видела, чтобы капитан был так близок к срыву. «А он не уточнил в таком случае, что делать всем тем, кого эти кратеры прикончат? Хороший пример сейчас над нашими головами, совсем неподалеку». Мортимер грустно покачал головой. «Людская вина, что они начали плодиться в местах, которым не суждено остаться в первозданном виде. Но ради великих целей всегда приходится идти на жертвы. Но я понимаю, о чем вы говорите. Времена изменились, и если пустить все на самотек, то в скором времени не получится пройти и сотни шагов, не ступив на черную землю. А если все, кто становится белоголовыми, внезапно начнут умирать должным образом, то не останется тех, кто увидит результат. Не думайте, что разговариваете с безумцем, желающим умертвить как можно больше народу». «Пока что все выглядит именно так». «Отнюдь. И это приводит нас к изысканиям, ради которых Байрон и привлек меня. Как мне благосклонно сообщили, некоторые точки на карте резонируют, скажем так, связаны с той стороной больше, чем другие, и они...» Райя словно вновь оказалась перед узором, который она неоднократно созерцала перед собой, от древней крипты до потолка в собственной комнате. Лоб покрылся испариной пуще прежнего. «Если они выживут, будет чем гордиться. Она ведь догадалась сама». «Они связаны с местами поклонения изначально, верно?» Приятно было видеть, что Мортимер тоже может опешить. Он вновь поправил свой воротничок. «Хм, надо сказать, вы куда лучше осведомлены, чем мы предполагали». «Не стоило селить меня в комнату, где все эти точки размещены прямиком на потолке». «Довольно схематично, но если вам хватило и этого...» «У Байрона есть слабость в проявлении своих убеждений через подобные вещи, что отразилось в интерьере». О том, что к догадке ее привел долгий путь, и в том числе странички в дневнике Пинкуса, Райя упоминать не стала. Удивительно, что привратник явно вызнал то, чего не должен был знать, и записал свои собственные изыскания в книжечку. Навряд ли он успел осознать всю суть предприятия, в которое был вовлечен. Но игла явно недооценил толстяка. Йозеф тем временем проговорил. «Тут надо понимать, что для многих эти места больше точки на карте, нежели места поклонения. Вокруг некоторых уже выросли города, другие забыты всеми, кроме паломников. Но я бы лучше использовал термин «захоронение». «Что?» Райя поперхнулась кашлем. Мортимер поднял обе ладони вверх в успокаивающем жесте. «Не в привычном нам понимании, нет. Но, как известно, все отмеченные в Писании изначальные дошли почти до самого конца в своих попытках запечатать источник высших сил. Плоды их усилий навечно остались отражены на карте нашего мира, словно шрамы, которые зарубцевались после ухода на ту сторону каждого из них, Пусть это и не идет ни в какое сравнение с меткой, оставшейся после Годвина, которую мы все именуем впадиной. Во всех этих местах грань с той стороной крайне размыта. И потому возникновение кратера в этих местах при определенных условиях имеет несоизмеримо больший эффект, чем в других местах. Говоря «несоизмеримо», я имею в виду огромную разницу, поверьте. Что за определенные условия? Есть ряд нюансов. Например, белоголовый должен провести какое-то время в точке резонирования. Та самая область, связанная с изначальным, в которой небытие столь близко, что, кажется, его можно потрогать рукой. Мы этого не ощущаем, но точно так же мы не видим воздух и не можем попробовать его на вкус. После чего происходит прорыв мироздания, как если пробить листок бумаги кулаком, и связь с той стороной крепнет. Мортимер опять возвел глаза к потолку, словно прямо с этого места мог разглядеть монументальный кратер, разверзшийся в Фароте. Рая проследила за его взглядом, одновременно уверенная, что Йозеф не врет, и в то же время понимая, что не хочет верить. «Вы же понимаете, что это все звучит как религиозный бред, навязанный вам святым отцом?» «Понимаю, но не признаю. У меня тоже имелись сомнения, которые были успешно развеяны. Если бы вы видели и слышали то, что видел и слышал я, поверьте, Байрон отнюдь не сумасшедший, который решил упокоить половину собственного города. Просто монумент Розы был расположен ближе всего, наш первый шаг к цели. Точнее, лично мой, проба пера. Даже чересчур успешная, надо сказать. Кратер огромен по любым меркам». Коска тихо сказал: «Как удобно, что сам Байрон поселился на другом конце Фарота». «Вы не понимаете. Начало уже было положено. Диадрит. Думаете, он был разрушен временем? Вовсе нет. Просто катастрофа случилась там давным-давно. Грань была тоньше всего. Город почти смешало с той стороной, даже без участия белоголовых. Я читал отчеты. Сейчас уже на подходе к исковерканным окраинам начинается сильнейшее рунное отравление. А кратер, когда-то образовавшийся в этом месте, похоронен под обломками и недоступен обычным людям. Еще одна своего рода впадина, но куда меньших размеров. Небытие прорвалось в наш мир, что было лишь первым сигналом. Следующим стал мост Амаранта спустя многие годы». Тут Мортимер улыбнулся. «Кто бы мог подумать, что это окажется не трагичной случайностью, а кусочком мозаики. Настоящее пришествие белоголовых, которое слегка затянулось после изобретения ошейников». «И этого вы хотите добиться? Чтобы на подходе к Фароту люди начинали выплевывать легкие?» Рая подкрепила свой вопрос утробным кашлем. Ученый посмотрел на нее с жалостью. «Не думаю, что известные нам города просуществуют столь долго. Впадине Годвина более 1300 лет. Остатком города Диадрит немногим меньше. Поэтому люди уже не могут существовать в этих местах. Но святыня поглотила огромный кусок континента. Метка на южной окраине в сравнении с ней метка, оброненная посреди пустыни. Известные нам кратеры не деградируют до такого состояния даже при внуках наших внуков». «Внукам наших внуков негде будет жить, если вы не остановитесь. Да и нам самим тоже». «Ну что вы такое говорите? Вдумайтесь, вспомните все, что Писание диктует нам о временах до жертвы Годвина. Великая эра благости. Именно это нас ждет. Стоит только потоку великой силы хлынуть обратно в наш мир. Период открытия и развития столь стремительного, что... Только успевай поражаться! Пришествие!» «Хрень все это!» — Коска почти выплюнул эти слова. «Простите, госпожа, но обязан сказать. Чушь! Изначально и Годвин жертвовали собой, чтобы эти высшие силы запечатать как можно подальше от нас. А этот...» — он кивнул на Мортимера. «Собирается нас всех прикончить, сделав обратное». Целитель покачал головой, проигнорировав грубость. «Я лишь исполнитель. Пусть и более осведомленный, чем большинство живущих людей. Все мои сомнения были развеяны. Подскажите...» Он внимательно посмотрел на Раю. «Вам не кажется странным, что я, Байрон, все те, кто подпущен к тайне, правда верят во все сказанное? Я ведь понимаю, что без должных доказательств это звучит как бред сумасшедшего». «Кажется». «О, да». Он наклонился вперед, буравя ее взглядом умных глаз. «Доказательства были получены. Скоро вы сами в этом убедитесь. Я бы даже сказал, что ваше присутствие здесь само по себе доказательство». Неприятный холодок вновь пробежал по спине. Рая переглянулась с Коской. Капитан явно был не в себе. Пальцы на плече предателя побелели. «О чем вы говорите? Чем конкретно вы тут занимались, Мортимер?» Доктор пожал плечами. «Сначала моей основной задачей было придумать, как снять ошейники». «Тавор сказал, что это невозможно». «У многоуважаемого Филистина Тавора не было тех возможностей и знаний, что были у меня. Я читал его ранние исследования. Неординарный был человек. Всего лишь человек. Судя по последним новостям, он все же достиг чего-то великого перед самой смертью. Но эти его браслетики — очередной военный инструмент, навязанный асфетидом. В том будущем, которое нам уготовано, в подобном не будет нужды». «Другими словами, ошейники вы снимать все же научились». Рая подумала, что сказал бы Рик, будь он здесь. «Да, но это было лишь началом, как и сказал, экспоненциально. Я сделал то, что считалось невозможным, только чтобы осознать, как много работы еще впереди. Ирония, знакомая любому исследователю. Как ни крути эти юноши, стоит только снять ошейник, становятся неуправляемы и опасны». «Что вы такое говорите?» Девушка сжала зубы. «Я слышу иронию в вашем голосе, но нужно разделять неизбежность и полезность. Пусть белоголовому суждено уйти в небытие, однако требовалось устроить так, чтобы это произошло в обусловленном месте, а всего одна случайная тряска, и на голову свалится столько проверяющих, что никакие связи Байрона не помогут. Просто выкрасть белоголового с рудника и снять ошейник оказалось недостаточно. Безумие!» «Вы смогли!» «Я ведь не только ученый, но и правда доктор. В некотором роде». Мортимер склонил голову. «Изучение физиологии обреченных юношей долгое время было моей второй страстью. Еще одна причина, почему мы хорошо поладили со святым отцом. До встречи с ним я был сильно ограничен в количестве пациентов». Рая смогла выдавить. «Какая щедрость!» Мортимер будто не слышал ее. «Общеизвестный факт, что белоголовый может покинуть мир в любом возрасте, но чем он старше, тем вероятность выше. Поэтому я изучал в основном старших мальчиков и добился огромного прогресса. Отсрочить неизбежность или, наоборот, приблизить ее. Как вам такое? Другими словами, добиться уверенности, что в ближайшее время даже без ошейника неожиданности не произойдет, но при этом знать, когда катаклизм должен случиться, и иметь возможность контролировать это». «Как такое возможно?» «Не буду утомлять вас терминологией. Для начала мне в некотором роде удалось продлить эффект, который оказывает ошейник. Жаль, что на короткое время. Просто представьте, что приговоренный к смерти узнает, что несколько дней у него точно останется в запасе, потому что виселицу еще строят. Таким образом, появляется уверенность, что белоголовый не уйдет в небытие в самый неподходящий момент. Рискованно. Но у монумента Розы все прошло как нельзя лучше. В нужное время и в нужном месте. Для тех, кто помоложе, есть возможность добиться обратного эффекта. Даже если той стороной им были отпущены еще годы, подобные манипуляции позволяют сократить срок до недель». Судя по тому, что она только что услышала, в перспективе Йозеф мог изменить судьбы всех белоголовых, которые, даже будучи обреченными, смогли бы прожить весь отпущенный срок, если бы захотели. С другой стороны, подобной гениальности рукоплескали бы все рудниковые привратники, осознав, что их рабочим теперь отпущен максимальный срок, в течение которого можно добыть еще больше рун. А сейчас все результаты достигнутых в этом месте открытий были брошены на то, чтобы убивать юношей под диктовку безумцев. Рае стало дурно. Мортимер, явно не обратив на это внимания, продолжал вдохновенно вещать. «Конечно, впереди много работы. Мне так и не удалось избавиться от случайных трясок. Они все еще могут произойти. Зато в противовес этому мои мальчики больше недоступны для проверяющих. необнаружимый никакими известными церкви способами, я бы так сказал». Он посмотрел на Раю почти с обидой. «Увы, поток белоголовых вашими усилиями прекратился, и мои изыскания приостановились на какое-то время. Думаю, я смог бы рано или поздно добиться абсолютного успеха, научиться четко определять отметку, когда белоголовый будет готов покинуть мир, а, быть может, иметь возможность отсрочить ее на больший срок. Но в любом случае, после того, как поток высших сил хлынет в наш мир, все это уже не будет иметь значения. Пока же транспортировка белоголовых может быть сопряжена с некоторыми проблемами. Одно дело Фарод, но доставить подготовленного юношу на другой конец континента, например, в Баш, времени не хватает. Поэтому мы движемся мелкими шажками». Все сказанное Рае очень и очень не понравилось. Доктор говорил так, словно уничтожение рудника было небольшой помехой, незначительным препятствием, а успех навязанного ему предприятия — дело решенное. «Маленькими шажками? Что вы имеете в виду?» Йозеф улыбнулся. Что Раю напугало куда больше, Мальберн, давно примолкший, тоже ухмыльнулся. «Ну как же! После упомянутой пробы пера было бы странно останавливаться». Он вновь посмотрел на потолок. Поэтому логично было обратить взор на другую метку, ближайшую из доступных. Мне удалось продлить, назовем его, безопасным периодом, когда не стоит опасаться неожиданностей до 4, может, даже 5 или 6 недель, плюс-минус. Рая похолодела. Коска странно дернулся, будто хотел сорваться с места, бросившись прямиком к Мортимеру. «Библиотека Адельберта?» «Именно так. Столица не так далеко отсюда. И последний белоголовый, из которого я снял ошейник...» Доктор кивнул Мальберну. «Отправился в этом направлении, полностью подготовленный к великим свершениям». «Вы хотите сказать?» Мортимер качнулся на пятках. «Я прошу вас не гневаться. Все равно уже ничего не поделать. В нынешние времена новости доходят с трудом. Одни шпионы перехватывают других... Правители бряцают оружием, поэтому я пока не получал никаких отчетов из Аргента. Но могу просто прикинуть по времени». Он доверительно наклонился вперед. «Даже если этого еще не произошло, в самое ближайшее время столица окажется в центре внимания. И отнюдь не из-за боевых действий. Просто огромная ее часть перестанет существовать».